Политика и мораль. Спор о нравственности и безнравственности политики имеет долгую историю. Практический смысл проблемы сводится к тому, как должны соотноситься цели, средства и результаты политической деятельности. Можно ли добиваться решения самых благородных целей насильственными методами? Следует ли во имя достижения счастья большинства общества принести в жертву жизнь хотя бы одного человека? Страница 22. Эти, можно сказать, вечные вопросы приобретают особую актуальность для российского общества, которое осуществляет подход к демократии. Сегодня для него подобные вопросы концентрируются в одном – какой ценой должен быть оплачен переход к свободе? Политика как сознательная деятельность по руководству и управлению процессами общественного развития с помощью государственной власти может быть ориентирована на реализацию интересов как всего общества, так и отдельной группы, класса, элиты или личности. Субъекты политики в своих действиях руководствуются имеющимися у них представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, прекрасном и безобразном. Эти нравственные нормы задают направленность действиям участников политической жизни. На практике взаимодействие политики и морали редко когда строится на какой-то одной из этих норм, скажем, добре, справедливости и прекрасном. Такой вариант можно было бы считать идеальным. В реальной жизни зачастую оказывается, что даже самые честные и благородные люди, попадая в политику, утрачивают свои лучшие качества, деградируют сами и ведут к деградации других. Объяснить подобные трансформации можно разными причинами. Во-первых, опережающий рост потребностей человека наталкивается на ограниченные возможности их удовлетворения, порождая желание сделать это за счет других людей. Политика открывает такую возможность, поскольку именно здесь происходит распределение и перераспределение ресурсов и благ, статусов и привилегий с помощью власти. Используя власть, субъект политики может потворствовать всем своим искушениям – в богатстве, в желании повелевать другими, в господстве над обществом в целом и так далее. Во-вторых, такого рода трансформации можно объяснить противоречием между индивидуальными и общественными интересами. Человек живет в обществе и вынужден подчиняться тем правилам, которые сложились в нем. Общество как бы репрессирует индивидуальность и уникальность личности. Возможность выйти за пределы этого контроля представляет политика. Существуют и другие причины, мы указали лишь главные из них. Но может быть более точное отношение политики и нравственных качеств политика отражает издавна известная формула: каковы конкретные люди, делающие политику, такова и политика, проводимая ими. Не случайно те или иные исторические эпохи мы называем именами конкретных политиков. Эпохи Цезаря, Петра I, Бисмарка, Ленина, Сталина, Кеннеди, Горбачева и так далее, подразумевая вполне определенный характер этого соотношения. Страница 23. Опасность развращения человека властью давно отмечена в истории политической мысли. Сдержать разрушающие и деструктивные начала в политической деятельности человека пытались с помощью морали. Мораль – один из наиболее ранних институтов регуляции взаимоотношений людей. Обязательность моральных норм основана на силе общественного мнения и внутреннем убеждении индивида в их истинности. Мораль согласовывает свободу и необходимость, снимает противоречия между личностью и обществом. Но как институт регуляции общественных отношений она была наиболее эффективной в примитивных обществах, основанных на кровнородственных связях. С возникновением неравенства для этих целей потребовался новый социальный институт, ведь теперь регулировать приходилось отношения не родственников, а соседей, людей с несовпадающими интересами и материальным положением. Политика и возникла как особый вид деятельности людей, регулирующих общественные отношения с помощью специального аппарата принуждения.